будет иначе, иначе, иначе. Я только прошу тебя, жизнь повторись. Я даром минуты одной не потрачу на дело пустое, бесцельную жизнь. Я даром минуты теперь не потрачу на дело пустое, бесцельную жизнь. Теперь ни единого грубого слова любимым моим никогда не скажу. Все буду сносить я только с любовью и впредь по следам Иисуса пойду. Все буду сносить я только с любовью и впредь по следам Иисуса пойду. О, жизнь, повторись я теперь по-другому. Пойду по нелегкой дороге твоей. В молчании листья трепещут на кленах, и стаями на земь летят с тополей. В молчании листья трепещут на кленах, и стаями на земь летят с тополей. Их ветер срезает холодною бритвой, а новые будут лишь теперь по весне. Проходит так жизнь, не прощая ошибок, она лишь однажды дается тебе. Проходит так жизнь, не прощая ошибок, она лишь однажды дается тебе.